Но если отличается, я смогу, начал было Ринки. Ведь другие-то, да, махнул рукой Готтер, без долгих объяснений понявший, что волнует друга. Я же говорю, немного другое оформление, другие значки, а суть не изменится, так что сможешь играть с новыми друзьями на равных. И вообще, вся эта навигация, не такая сложная и таинственная наука, как кажется непосвященным. А по сути-то надо всего лишь научиться нескольким трюкам и быть очень аккуратным при их исполнении. Вы так полагаете, сударь? Раздался голос чуть со стороны, и оба приятеля вскочили на ноги, по традиции приветствуя капитана, взошедшего на мостик. «Простите, если как-то принизил вашу профессию», — с небольшим поклоном, улыбнувшись, сказал Готтер, который уже довольно близко сошелся с капитаном морского гуся и понимал, что в его словах звучит не столько обида, сколько ироничный вызов. «Но я действительно так думаю, и готовы подтвердить это делом, а что мне теперь остается?» — развел руками Аугатор. «Придется отстаивать честь армии». Кончилась эта затея тем, что Готтер начал преподавать для всех свободных от вахты мичманов. Причем его лекции регулярно посещали и офицеры корабля, включая капитана. Даже сам Ауниджа несколько раз соизволил появиться на занятиях, дабы оценить то, о чем так увлеченно рассуждают офицеры в кают-компании. Потом адмирал начал вызывать Готтера в свою каюту и что-то долго там обсуждать с ним. А на кораблях Тариданской эскадры вдруг резко уменьшился запас бумаги, зато полки в каюте адмирала заполнились чертежами весьма странных кораблей, никогда ранее не виданных пушек и боеприпасов к ним, удивительными механизмами и листами, испещренными какими-то формулами и расчетами, схемами боевых порядков и сражений. «Знаешь, пожаловался как-то Аугатор Ринки, когда они остались вдали от чужих ушей, этот ваш адмирал – редкостный пройдоха. Я ведь и треть того, что ему выложил, не собирался тут никому рассказывать, а он, ему бы в тайной службе трудиться. Остается надеяться, что мои слова об осторожности, с которой надо внедрять все эти новинки, он тоже услышал». Глава 9. «Ну вот, судари, как я вам и обещал, вы толком не успели насладиться путешествием, а я уже доставил вас до места, где нам придется расстаться». Адмирал обвел ироничным взглядом собравшийся совет, прекрасно понимая, что отнюдь не все из присутствующих согласны с этим толком не успели. Ведь пока для него и его моряков шла обычная, наполненная рутинными проблемами и радостями служба, солдаты томились от скуки, тесноты, непривычной кормежки и безделья. «Осталось только решить несколько несложных проблем», — продолжил тем временем адмирал, — «и вскоре вы уже будете дома. Итак, Акчска, или, как мы ее называем, Аша, думаю, все вы знаете, что это название реки, протекающей через одноименную страну, а в устье этой реки стоит одноименный город. Впрочем, у местных есть куча своих названий. Когда я был тут в прошлый раз с дипломатической миссией, ехавший с нами посол заверял меня, что, в сущности, тут у каждой кочки есть свое название, которое голова нормального человека просто не способна запомнить, а язык – выговорить. Поэтому тариданцы начали именовать эту страну по названию реки, как произносим ее мы, да и городу тоже дали имя наши купцы, поскольку, по сути-то, они его и основали, а уж местные подтянулись потом. Что ж, думаю, никому из присутствующих не надо объяснять, что здесь берет начало главный путь с запада на восток. Как, впрочем, не нужно упоминать и о том, что населяют эти земли туземные народы, причем даже не те туземцы, которые, как и мои предки, приплыли со старых земель лет за 500 до того, как сюда хлынула толпа разных варваров-беженцев из разваливающейся старой империи, не удержался от укола адмирал, а те, что жили тут даже до нас. Значит, об этом мало кто задумывается. Вам тут придется столкнуться с совершенно иной культурой, языком, верованиями и обычаями. И вот как раз насчет этого я и хочу вам дать определенные разъяснения и предостеречь вас. Некоторые считают местных дикарями лишь на том основании, что они не носят нашу одежду, говорят на своем языке и вообще живут в лесах и ведут себя непривычно. Это большая ошибка. Судите сами. Несмотря на почти 1000 лет экспансии, мы так и не смогли покорить земли на запад от гор, как, впрочем, и горы, да и собственные леса, где мы до сих пор только гости. Местные народы, как бы они ни одевались, вполне умны, образованы и, самое главное, что надо запомнить, прекрасно умеют воевать. Нет, я даже не сомневаюсь, что если вы встретитесь с ними на открытой равнине, то при равных шансах ваша победа будет гарантирована. Но вот в лесах и горах, где эти ребята чувствуют себя как дома, а мы будем вечными чужаками. Собственно говоря, все это означает лишь то, что с этими людьми придется дружить. Надо задарить местного Гасига богатыми подарками и, выказав его голозадому величеству максимум почтения, и спросить у него право прохода через его владение, и следить за тем, чтобы ваши солдаты не бедокурили по дороге, иначе ваш путь будет усеян отравленными колючками, ядовитыми стрелами и выстрелами из засады из вполне современных мушкетов, коих у туземцев более чем достаточно, потому что они уже давно научились их делать самостоятельно. И кстати, насчет Голозадова я почти не шутил. Местный царек, коих тут и именуют гасигами, как и все остальные уважаемые мужи этого народа, ходит в юбке и сверкает голым пупком. Вид, должен вам заметить, абсолютно уморительный. Но вот смеяться над подобным, нанести смертельное оскорбление его персоне. А если у наших народов и есть что-то общее, так это то, что за смертельное оскорбление расплачиваются смертью обидчика. Что еще тут нельзя делать? Есть в присутствии других или смотреть, как ест кто-то другой, здесь это считается неприличным. Тут даже разговор о еде, верх неприличия. И не спрашивайте меня почему, и сам не знаю, это как-то связано с их религией. Потом они с подозрением относятся ко всему левому. Указать на кого-то левой рукой, смертельное оскорбление. Трогать чужую вещь левой рукой, я уж не говорю о том, чтобы дотронуться до другого человека. К Гасигу и другим знатным туземцам даже поворачиваться левым боком нельзя, оскорбление. Есть у них и еще десятки, если не сотни других предрассудков. Но я абсолютно точно знаю только про эти. Увы, имел печальный опыт. Наша прошлая миссия потому и провалилась, что королевские офицеры и чиновники вели себя согласно этикету, принятому при нашем дворе, не имея, конечно, в виду ничего плохого, но при этом постоянно нарушая местные приличия и традиции. Народ тут в общем-то улыбчивый и добродушный, но и вспыхивает будто порох, а горит долго и упорно, так что, раз дав маху, потом не скоро сможешь исправить мнение о себе. Нет, туземцы тогда понимали, что у каждого народа свои обычаи, и терпели какое-то время. Но в конечном итоге их терпение лопнуло, и мы начали натыкаться на сплошные отказы, приобретя вместо союзников в лучшем случае настроенных нейтрально-недоброжелателей, а в худшем. Впрочем, Аша по сравнению с другими туземными царствами, место относительно цивилизованное и отношение мистаридонам дорожит, так как очень неплохо наживается благодаря торговле с нами. Поэтому тем, кто пойдет во дворец к Гасигу, надо будет всего лишь убедить его величество, что ваши 4 полка не представляют для его страны никакой опасности. Удачи вам в этом. Ринки никогда не был так далеко от дома, в том смысле, что даже в Кридоне, на Тинде, все вокруг было каким-то более привычным. Дома, улицы, одежда людей. Нет, конечно, имелись отличия, но настолько незначительные, что не вызвали такой откровенной оторопи, а только любопытство. Даже когда, уже почти год назад, они путешествовали в джунгли за земляным маслом, там тоже все было привычнее и роднее, чем тут. По крайней мере, их проводники были одеты в нормальные штаны и рубахи, а дома, порой и выстроенные из весьма странных материалов, хотя бы имели углы. В Аша, кажется, углов вообще не признавали. Было ли это конструктивной особенностью, традицией или каким-нибудь религиозным предписанием, но все дома и огораживающие их заборы имели круглую форму. Мужчины все повально носили юбки. Нет, они не казались при этом женщинами. Какая женщина наденет юбку, едва прикрывающую колени? А заткнутые за их широкие пояса волнообразные клинки и топоры секиры выглядели не женскими безделушками, а довольно грозным оружием. И, как читал Ринки, таковым и являлись. Но эти голые ноги, даже у женщин, пусть у женщин юбки и были ниже колен, но голени, ступни, абсолютно голые, без каких-либо чулок, прикрытые лишь плетенными из ремешков сандалиями. Все это одновременно и притягивало взгляд, и принуждало отвернуться. А еще пупки. Ринки в жизни не видел столько пупков, да в общем-то и не планировал увидеть. Местные мужики носили своеобразные накидки, яркие, украшенные пуговицами и перьями птицы, по большей части распахнутые на груди. А женщины, эти короткие кофточки, лишь подчеркивающие грудь и открывающие животы, и всякие там цепочки, бубенчики, блестки, сверкающие и притягивающие взгляд к обнаженному телу. Просто невыносимо, особенно если не забывать, что все эти дамочки, вполне приличные женщины, а не какие-нибудь там шлюхи, В Таридане не всякая шлюха осмелится так разодеться, и любое поползновение по отношению к ним может стоить жизни. Да, задумчиво сказал генерал Аудисгат при виде этого великолепия безобразия. И как прикажете вести через эту страну 2500 здоровых оболтусов, которым даже на Тенде не дали волю натешиться? Аугатар, уверен, даже вы в своих странствиях не видели ничего подобного. Над чем смеетесь? Ох, генерал, ответил Аугатар, весело глядя на ошарашенные физиономии своих спутников-офицеров. За исключением Ринки и самого Гатара, все они были чином не ниже майора, то есть люди солидные и почтенные, сошедших на берег, чтобы нанести визит вежливости Гасигу. Я бывал в странах, где подобные наряды посчитали бы чересчур скромными и не привлекающими внимания, и без обид, но вы бы видели сейчас свои лица. Я бы на вас все-таки обиделся, пробормотал в ответ генерал, но сейчас слишком ошарашен. Как мне говорить с местным, как там его, Гасигом? Если он будет одет точно так же, а если он и супругу свою решит нам представить, а она вот так вот. Генерал кивнул в сторону проходившей мимо них девицы, при виде которой челюсти всей его свиты едва не испачкались о дорожную пыль, а слюни не хлынули фонтаном. Хе-хе, это кокетка и впрямь, усмехнулся Аугатар, подмигнув красотке и получив в ответ лукавый взгляд и ослепительную улыбку. Знает, что ей есть что показать, и не стесняется делать это. И главное, умеет это делать. Даже я в полном восхищении. Хоть сейчас на самую крутую дискотеку. Куда? Ну, это что-то вроде ваших танцев, только. Короче, неважно. Важнее то, что, похоже, вы, генерал, да и вся ваша свита и правда ошарашены сильнее, чем стоило бы. В этом нет ничего ужасного, и я даже скажу вам, что в науке для всего этого есть свое определение. Культурный шок называется. Это пройдет со временем, но, боюсь, с непривычки вы тут можете что-нибудь не то ляпнуть или повернуться левым боком. Короче, наломать дров. И что говорит эта ваша наука? Осведомился генерал недовольным тоном, хотя было видно, что слова Аугатара его несколько успокоили. Как нам разобраться с этим бедламом? Знаете, я предлагаю никуда не торопиться, высказал свое мнение, продолжавший улыбиться во всю физиономию Аугатар. Для начала вволю поглазите по сторонам, попривыкните к местным нарядам и видам. Тем более, кажется, на разглядывании случайных прохожих у местных нет никакого табу. По крайней мере, никто за это нас убивать вроде не собирается. А мы пока сходим, отыщем кого-нибудь из тариданских купцов. Адмирал говорил, что где-то тут существует целая колония наших соотечественников. Уверен, у них и связи с Гасигом налажены, и с обычаями, если что, смогут подсказать, предостеречь. Да и хороший переводчик нам тут не помешает. Это вы весьма верно заметили, одобрительно закивал головой генерал. Купцы, они народ пронырливый уж, верно, знают, как задобрить этого туземного царька. Только вот не сочтет ли он нашу задержку оскорбительной или враждебной, скажем. Были настолько восхищены видом его города, что от восторга разучились ходить и не могли сдвинуться с места. Небрежно махнул рукой Аугатар. Если он дурак, будет польщен. А если умный, сделает вид, что польщен. Да и наша эскадра в бухте – хорошее предостережение от чересчур поспешных действий. К тому же я даже не сомневаюсь, что в данный момент нас окружает не меньше десятка соглядатаев, которые будут доносить его величеству обо всех наших передвижениях и действиях, а возможно, и словах. Поэтому стоит быть поосторожнее с туземными царьками, лучше подобное даже из мыслей выбросить. Так, с вашего позволения, я пойду, лейтенант Аударыка, сержант Гаарс, за мной. Куда мы идем? Поинтересовался Ринки спустя примерно минут 5 неспешной прогулки. На базар, естественно, ответил Гатар, в отличие от своих приятелей с большим удовольствием оглядывающий толпу и строение вокруг себя. Где же еще искать купцов в незнакомом городе? А откуда ты знаешь, где тут базар? Ринки, не тупи. Как ты думаешь, куда все эти люди тащат рыбу от пристани? Опять же, эти дороги достаточно утоптаны. Да и тот гул впереди, его ни с чем не перепутаешь. Все базары мира одинаковы. Это, лейтенант, вдруг подал голос молчавший до сей пор Гаарс. Это что ж тут за дела-то такие? Чего они тут все? Ох, ребята, ответил Гатар, и в его голосе Ринки с удивлением услышал явственные нотки раздражения. Вы прям как эти. В моих краях тоже были такие вот, ничего иного, кроме себя или жутко похожих на себя соседей, не видели и потому всех, кто хоть сколько-нибудь от них отличался, едва ли не животными почитали. А вот мой народ, совсем даже наоборот, Мы появились на пересечении разных культур и религий и потому не так зациклены на однообразной одежде или разрезе глаз. Люди во всем мире разные, но у всех есть нечто одинаковое. Не упирайтесь в различия, но ищите общее. Это общее и станет отправной точкой для развития общения. Вот, кстати, и базар. Эй, уважаемый, обратился он к одному из шедших навстречу туземцев, говоря с ним так, как если бы это был обычный тариданский житель. Не будете ли так любезны подсказать, где вы купили эту ткань? Иди вперед, тариданец, усмехнувшись, ответил ему тот, хоть и слегка коверкая слова, но тем не менее на вполне понятном языке. Вон, видишь ту высокую башню, под ее стенами купцы с твоей родиной торгуют такими шелками. Однако же никто из вас не поспешил на берег поприветствовать солдат своего короля, строго заявил Ринки купцу Акша, смотревшему на него до бесстыдства преданными глазами. Ну, протянул тот, сделав над собой невероятное усилие, отчего его взгляд стал казаться еще более преданным и, кажется, даже начал сиять подобно лучику света в полутемной комнате. Так уж получилось. Как, так, холодно спросил Ринки, радуясь возможности отвести на ком-нибудь душу. Ну, все понятно, опять вступил в разговор Гатор. Не зная наших намерений, решили прикинуться нейтральной стороной. Увы, сударь, печально закатил глаза Акша, но мы тут вынуждены быть крайне осторожными, потому что, очень хорошо, оборвал его разглагольствование Гатор. Значит, вы оцените наш жест, чтобы не навредить местным купцам, мы согласны принять в состав своей делегации одного из вас. Конечно же, это должен быть самый достойный и уважаемый туземцами представитель вашего сословия. Будьте любезны, милейший, поторопиться пригласить его сюда. У нас не слишком много времени. Сию минуту, ответил Акша, и в его глазах фальшивая преданность уступила место искреннему облегчению лишь с небольшими вкраплениями настороженной опаски. Купцы, недовольно буркнул Ринки, глядя ему вслед. Ну, примиряющим тоном ответил на это Гатор. Их можно понять. Мы-то приехали большой толпой и уехали, а им тут еще жить и жить в окружении чужаков. Посмотри-ка, и впрямь быстро обернулись. Вот, судари, жадно ловя после пробежки воздух, представил Акша своего спутника, уже довольно немолодого человека, можно бы даже было сказать солидного, если бы он не был одет как туземец. Почтеннейший купец Кша, он фактически бессменно проживает в Аша, и любой другой тариданский торговец, придя в эти края, первым делом заходит к нему, выказать свое почтение и узнать новости. «Рад познакомиться», — любезно сказал Гатор, в то время как Ринки едва сдержался, чтобы не выругаться при виде очередной юбки. «Полагаю, вы ведь тоже наполовину местный как минимум, да уж скорее на три четверти», — не без гордости заявил купец Кша. «А может и больше, потому как мой торговый дом ведет дела с западным побережьем уже лет 400. И в моей семье принято брать в жены девушек отсюда. А что, сударь, вам это не нравится? Напротив, улыбнулся Гатор. Я нахожу это очень радостным известием, особенно если вы скажете, что вводите знакомство с местной знатью или имеете честь быть представленным Гасигу. Я даже состою с ним в отдаленном родстве, спокойно кивнул Кша. Наши прабабки были двоюродными сестрами. Хаем, мой дед посчитал бы это довольно близким родством, польстил Гатор купцу. Однако, я полагаю, стоит поспешить на берег, где остались остальные члены нашего отряда, включая самого генерала Аудисгата. Хорошо, кивнул Кша, пристраиваясь к уже двинувшимся в обратный путь офицерам. Простите, судари, произнес он спустя несколько минут молчаливой ходьбы, но я никогда не слышал о генерале Аудисгате. Вот о полковнике. Угу, кивнул головой Гатор, словно бы кого-то одобряя, не то купца, не то себя. Аудисгат сравнительно недавно стал генералом, а вы, однако, довольно плотно держите руку на пульсе жизни нашего королевства. Хоть я и не выезжал на нашу родину уже больше 20 лет, спокойно кивнул головой купец, но это вовсе не значит, что я не интересуюсь новостями оттуда. Доходы, а порой и жизнь купцов, знаете ли, весьма зависит от знания того, что происходит в мире. Похоже, будто продолжая свою прежнюю фразу, сказал Гатор, вы еще не знаете, как мы разнесли вдребезги Тинт. Вот как, Кша даже сбился с шага и оглянулся назад, словно бы раздумывая, не побежать ли скорее домой, чтобы как-то воспользоваться полученной информацией. А если конкретнее, что именно и когда произошло? Гатор в общих чертах рассказал о успехах рейда на базу Кридонского флота и последующих приключениях. Ну а теперь, как вы понимаете, продолжил он, мы планируем вернуться в Таридан. Этим путем, желательно как можно быстрее и без всяких попутных драк с местным населением. Так что нам не помешают ваши связи и советы, как уговорить Гасига пропустить через свои владения примерно так 1003 вояк. Да и, я так понимаю, помощь в организации этого перехода нам тоже не повредит. Кажется, понадобятся лодки, провизия, проводники. Посредник сможет неплохо заработать. Не уговаривайте, сударь, усмехнулся купец. Я готов сам приплатить вам, лишь бы вы скорее убрались с этих земель. Акчска, довольно добродушный народ, но, к сожалению, королевские офицеры и посланники абсолютно не умеют с ними общаться. В прошлый раз, вот потому-то, оборвал его Гатар, в этот раз мы и обратились к вам. Так что настоятельно рекомендую задействовать все свои связи и способности. Кстати, а что не так с этой левой стороной? Поинтересовался Аудисгат, после того как он и его свита в очередной раз прослушали лекцию о местном этикете, только на сей раз, от какого-то купца, разодетого как туземная обезьяна. С левой стороны в мир пришло зло, спокойно ответил купец. Ну, по крайней мере они в это верят, добавил он, хотя Ринке показалось, что и сам Кша не избежал подобных предрассудков. Но в остальном ведите себя как обычно. Гасик скорее простит вам прикосновение к своей особе левой рукой, чем откровенную фальшь. Некоторые из наших посланников, что приезжали 12 лет назад, разговаривали с ним будто с душевнобольным или с малым ребенком. И поверьте мне, это оскорбило его куда сильнее. Так когда мы сможем пойти, встрепенулся Аудисгат, посмотрев на уже начавшие клониться к закату солнце. Я послал человека с просьбой принять нас, ответил Кша. Вы очень правильно сделали, что не пошли к дворцу Гасига сами, без приглашения. Уверен, он оценит вашу вежливость. Кстати, обратился к купцу Гатар. Я обратил внимание, что в порту нет никакой таможни или официального представительства Гасига. В конце концов, в бухту вошла целая флотилия весьма немаленьких размеров, а местные ведут себя так, будто ничего особенного не произошло. Тут все делается немного по-другому, усмехнувшись, кивнул головой купец. Но не надо думать, что из-за этого оно делается хуже. И коли уж зашел разговор о реакции местных, знаете, тут не принято таскать с собой еще и секиру, когда занимаешься обычными делами. А сейчас оглянитесь и посмотрите сами. Хочу вам объяснить, что в отличие от нашего благословенного королевства тут все мужчины вроде как считаются и являются воинами. Так что даже простой рыбак или носильщик имеет право говорить с чужестранцем от имени Гасига как член его боевой дружины. Ну и, конечно, драться за интересы Аша, коли возникнет таковая потребность, тут будут даже дети. Так что, по сути, сейчас мы окружены, по королевским меркам, примерно батальоном довольно умелых воинов. Можете не сомневаться, попробуй вы повести себя агрессивно, и с улиц города сюда прибежит еще не меньше пары полков. И на этот раз они будут вооружены не только кинжалами и секирами. Ага, а вот и они. Такой резкий переход был вызван появлением небольшой группы местных жителей, судя по богатым одеждам, обилию украшений из золота и камней и дорогому оружию на поясах, явно относящихся к правящему сословию. Купец Кша вышел к ним навстречу, обменялся с предводителем несколькими словами на туземном языке, кивнул и, обращаясь к генералу, представил предводителя как брата Гасига, сказал, что зовут его Рщкаан, и поприветствовал от его имени гостей земли Акчска. Генерал, в свою очередь выступив вперед, представился и также поприветствовал пришедших, пожелав выказать почтение и вождю земли Акчска. Рщкаан на довольно сносном тариданском предложил следовать за ним, и вся компания наконец-то тронулась с места. «Эх, Ринке», — мечтательно сказал Гатар, примеряя юбку поверх своих офицерских штанов. «Жаль, что в этих краях мы проведем так мало времени. Ну, как я смотрюсь, отвратительно», — пробурчал Ринке. «Надеюсь, ты не собираешься появляться в таком виде на людях, ты же все-таки офицер. И что такого интересного ты тут увидал, в этом сборище юбконосцев? Абсолютно иную культуру». Воздев палец к небесам, ответил Гатар, и, что самое важное, практически изолированную от фактора Манаундака, я имею в виду, пояснил он, увидев вытянувшуюся физиономию приятеля, что почти все земли вашего мира соединены своеобразными островными мостиками, они отделены большими морскими пространствами, как у нас, почти все народы, населяющие континенты, имеют схожую культуру, чему, кстати, весьма поспособствовала старая империя, особенно в плане распространения религии, общих знаний и законов. И хотя на вид эти народы кажутся очень непохожими друг на друга, но все они словно бы нанизаны на некий общий стержень. Может, конечно, где-то еще есть подобные, не затронутые влиянием Старой Империи места, но в своем путешествии от Фистки до Таридана, на берегах Срединного моря я видел только представителей одного культурного типа и даже общего языка. А вот сюда эта общая культура, благодаря джунглям и труднопроходимым горам, фактически не добралась. Тут абсолютно особые обычаи, законы и верования, ничем, кроме общечеловеческих ценностей, не связанные с законами Лганхи и Манаундака. Ты не понимаешь, но для любого исследователя это просто настоящая находка. Готовая контрольная группа, по которой можно оценить произошедшие благодаря наличию попаданца изменения. Ты поэтому вызвался в заложники? Ехидно спросил Ринки, не слишком много поняв из разъяснений Гатара, но сумев наконец оценить восторг, написанный на физиономии друга. Ну и поэтому тоже, согласно кивнул Гатар. Опять же, сам понимаешь, кто другой из наших тут мог бы и дров наломать, а мы, по крайней мере, я уж точно смогу удержаться от дури, да и тебя, думаю, удержу. С чего это ты решил, что я обязательно сотворю какую-нибудь дурь? Возмутился было Ринки. Мы когда сюда шли, спокойно ответил Гатар, ты дважды циновку в коридоре левой рукой отодвигал. Я тебя понимаю, привычка. Левый отодвинул, правая наготове, чтобы вдарить или выстрелить. Но, а ты нет, полез в спор Ринки. Может, ты за собой такого просто не замечал, а я, нет, ухмыльнулся Гатар и продемонстрировал зажатую в кулаке левой руки монетку. Жаль, поздно догадался, слегка извиняющимся тоном добавил он, а то бы всей делегации нашей предложил так же сделать. Нет, в принципе никто из таарданцев, посетивших дворец Гасига, особо не прокололся, разве что не всем удалось скрыть ухмылки при виде дворца, который представлял собой скопление множества круглых хижин, покрытых чем-то вроде соломы и находящихся за общим круглым забором. Забор, кстати, был весьма красив, сплошные резные и покрашенные разными красками столбы, изображающие каких-то жутких монстров. Да и хижины по-своему выглядели очень нарядно, разноцветные, с прихотливо прорезанными окнами, а еще вымощенные камнем дорожки между ними и удивительные цветы в горшках. Все это обладало какой-то варварской и необычной красотой и привлекало внимание. Но называть это дворцом, в самом городе они видели нормальные высокие здания, даже в 3 этажа высотой, а вот дворец верховного правителя этих земель почему-то напоминал какой-то дикий поселок. Сам Гасик оказался еще довольно молодым, примерно лет 40, высоким и крепким мужчиной с плечами борца да глазами мудреца, как говаривали в краях, где Ринки вырос. Одет он был во вполне примелькавшиеся уже юбку и накидку, казавшиеся даже скромными на фоне одеяния его брата и свиты, а за его широкий пояс, как и у всех остальных, были заткнуты изогнутые кинжалы и секира. Кстати, Ринки подошел к своей груди подарков и вытащил из ножен кинжал. Хищное, с каким-то синим отливом лезвие, извиваясь как змея, поднималось от богато украшенной драгоценными камнями роговой рукояти и оканчивалось острым как игла жалом. Скорее, это был даже не кинжал, а короткий меч, какими пользовались во времена тесного строя, вроде фаланкой манипул. Ринки махнул им пару раз, сделал выпад. Конечно, далеко не шпага, но оружие не менее грозное и опасное. Угу, согласно кивнул Гатар, наконец справившись с хитрыми пряжками туземного ремня и засовывая такой же кинжал в специальное крепление на поясе. Клевая штука, им можно и колоть, нанося широкие раны, с видом большого знатока заметил Ринки. А еще рубить и резать. Эти извивы будут работать и как топорики, и как зубья пилы. А еще, добавил Гатар, ранения от такого типа клинка обычно заканчиваются смертью, из-за особенности раны. Там такой лепесток из мяса образуется, который обязательно начнет гнить и приведет к гангрене. В моем мире такие типы клинков были запрещены и прокляты. Даже специально стали рисовать и распространять картинки, где подобными мечами пользовались палачи, чтобы воины брезговали брать их в руки. Хотя палачам-то как раз они нафиг были не нужны. Упоминание о палачах не понравилось Иринке, и он, сунув кинжал в ножны, взялся за секиру. Она показалась ему на удивление легкой и удобной. Это явно не тот топор Калун, предназначенный, чтобы прорубать стальные доспехи или мочалить кости под ними, которым он пробовал махать под руководством отца. Куда более проработанное лезвие, длинное, узкое, верхний конец которого можно использовать для уколов, а нижним зацеплять оружие или одежду врага. Конечно, тоже далеко не шпага. Но, выбирая между армейским тесаком и этой игрушкой, Ринки бы, наверное, выбрал секиру. Да, определенно, несмотря на юбки, эти акчска, грозные воины, коли, по словам купца Ксша, каждый мальчишка учится пользоваться подобным оружием буквально с младенчества, а также умеет обращаться с самострелом и мушкетом, подкрадываться к врагу или пробегать по лесам версту за верстой, преследуя добычу. Их стоит принимать всерьез. Обмен приветствиями и подарками прошел вполне нормально. Потом генерал рассказал о великой битве и победе, что одержал он со своим войском, и попросил разрешения на проход через земли Аша, обещая щедрую плату и гарантии примерного поведения своих солдат на всем пути. Гасик в принципе возражать не стал, но потребовал весьма своеобразную плату за разрешение на проход, пушки, количество которых послужило предметом упорного торга, заправски проведенного майором Аубидом и первым лейтенантом Аугатором. То ли в отместку за эти препирательства, то ли следуя местным обычаям, Гасик, ни капли не смущаясь, потребовал передать ему заложников. Своими жизнями они бы гарантировали, что никому из жителей земель, по которым пройдет армия генерала, не будет причинен ущерб или нанесена обида. Генерал только открыл рот, чтобы возразить против этого, но тут Гатар вызвался добровольцем. Аринки, естественно, последовал за ним. Брат Гасига, Рщкаан, начал было намекать, что, дескать, чину этих офицеров недостаточно высок, оказывается, он, подлец этакий, разбирался в погонах. Но тут купец Кша что-то нашептал Гасигу в ухо, правое, что характерно, и тот согласно кивнул. Кажется, местные слишком много знают о делах, творящихся в королевстве, подумал тогда Ринки, поняв, что купец явно в курсе, кто они такие. Гасик с Аудисгатом еще несколько минут общались на отвлеченные темы, вроде видов на урожай на полях генерала или здоровья супруги и детей Гасига. Кажется, оба вопроса были достаточно неуместны. А потом тариданцы откланялись и удалились на свои корабли, сопровождаемые почетным караулом. Заложники же удостоились дополнительной беседы, подтвердившей подозрения Ринки. Гасик называл их великими героями и расспрашивал об одержанных победах, а потом их одарили дополнительными подарками, куда входили комплекты местной одежды и оружия. После чего обоим героям было милостиво объявлено об окончании аудиенции, и вышколенные слуги, однако же с неизменными кинжалами за поясом, сопроводили их в отдельную хижину, где приятели наконец смогли немного отдохнуть, расслабиться и подробнее изучить подарки. Гатар почему-то первым делом начал примерять на себя этот бабско-мужской наряд. Аринки оглядел хижину, в которой их поселили. В принципе, ничего ужасного, особенно после долгого пребывания на корабле, где даже индивидуальная каюта скорее напоминает размерами шкаф для одежды, а уж мичманский кубрик. Там ты словно в бочонке с соленой рыбой, а тут довольно просторно, для двоих даже найдется место не только чтобы расположиться с комфортом, но и пофехтовать немножко, пробуя секиры. Оказались демонски острыми гадинами, Гатар едва не прорубил стену, сделанную из чего-то вроде циновки. К тому же в хижине было очень чисто и вполне светло, да и запах стоял приятный. Какие-то травы и свежеструганное дерево. Вдоль стен пол был приподнят на высоту колена, и это возвышение завалено шкурами, подушками, тюфячками, одеялами. Короче, можно и спальное место устроить, и просто посидеть с повышенной комфортностью. А это что за дверки? Гатар, смотри, тут, похоже, печка. Удивился Ринки, открыв небольшую дверцу в стенке возвышения. Угу, оторвался Гатар от попыток разобраться с системой шнуровки на накидке. Похоже, Кан, дымоход идет под всем этим возвышением, обогревая лежак. Что, кстати, немного странно, тут вроде не так холодно, чтобы проблема отопления была актуальной больше, чем пару месяцев в году. Да и те можно протянуть, обогреваясь у очага или потеплее одевшись. Эту печку явно давно не разжигали. Однако они умудрились создать довольно продвинутую отопительную систему и, что характерно, продолжают ее строить в своих домах. Возможно, это как-то связано с религией, иначе бы тут скорее что-то вроде сундуков стояло для барахла. Видишь, как интересно, ужасно интересно, буркнул Ринки, которому было не столько интересно, сколько непонятно, в том числе не ясна и причина восторгов Гатара. А это что такое? Отодвинул он очередную циновку, изучая странный полог над тканом, отделяющий от остальной комнаты пару небольших кабинок. Сначала он подумал, что это нужник, хотя никаких следов канализации или хотя бы горшка не присутствовало, но к чему ставить в нужнике столики? Гы-гы, очень интересно, расплылся в наидовольнейшей улыбке Готар. «Кажется, ты только что раскрыл еще одну страшную тайну». «И какую?» – заинтересовался Ринки словом «тайна». «Где едят акчска?» – самодовольно ответил Готар. «Ты ведь помнишь, что это у них жутко табуированная тема. Я про такое, кстати, читал. В моем мире, кажется, тоже есть народы со схожими обычаями. Вот, видимо, едят они в этих закрытых кабинках. Но интересно, как нам принесут еду, ведь разговоры о ней тут считаются чуть ли не неприличными. Еще интереснее, когда», — опять забурчал Ринки, — «потому как они сегодня пропустили обед, а дело уже шло к ужину. И сможем ли мы это съесть, а то вот принесут тебе горшок вареных соплей жабы или горсть жареных тараканов. Вот и посмотрю я тогда, какой из тебя выйдет заложник». «Ну, это вряд ли», — рассмеялся Готар. «Наши хозяева отнюдь не похожи на соплежуев или пожирателей насекомых. Хотя говорят, что насекомые весьма полезны и питательны. Однако когда мы шли по рынку, я там видел какие-то туши животных, овощи, крупу, но никаких тараканов и соплей не заметил. А вот еще интересная загадка, как они обставляют торговлю продуктами, коль говорить о еде считается неприличным. Жалко, что мы отпустили Кша с генералом. Очень интересно было бы его расспросить обо всех этих делах. Я бы этому Кша не слишком доверял», — серьезно произнес Ринки. «Мне кажется, что он больше туземец, чем наш, сам ведь говорил насчет трех четвертей. И кстати, тебе не показалось, что он слишком много знает? Мне вот почудилось, что он догадался, кто мы и какое положение при Ришлие занимаем». «Ну», — усмехнулся Готар, — «ты посмотри на свой погон, вряд ли в Тарида немного похожих, а купцу, да еще и такого уровня, как наш Кша, надо быть в курсе многих вещей. Это только тебе кажется, что их дело лишь денежки в кубышке пересчитывать и торговаться из-за пучка соломы да кулька соли. А в сущности-то они в первую очередь должны быть очень информированными людьми, чтобы одинаково хорошо предчувствовать и опасность, и выгоду. В моем мире сейчас считается, что любая информация ценна даже сама по себе, а уж если ее можно приложить к какой-то конкретной ситуации. И не надо так демонстративно зевать». «И ничего не демонстративно», — обиделся Ринки. «Это ты прошлую ночь дрых без задних ног, а я, между прочим, на вахте стоял. Ладно, давай-ка посмотрим, что там нам еще обломилось от гасиговых щедрот, и подумаем, нет ли тут какого-нибудь подтекста. Одежда и оружие, откровенным врагам обычно такое не дарит, хотя оружие может быть намеком как на некое боевое братство, так и на то, что наши клинки острые и беспощадны. Оцени штучку, которой мы тебя при случае зарежем. А вот одежда, лично я воспринимаю это как указание на то, что нас хотят принять как своих. Интересно, кстати, эти узоры имеют какое-нибудь опознавательное значение или просто свободное творчество ремесленника? Хотя местные могут вкладывать в эти подарки свой смысл, основанный на религии или обычаях.